спиритический сеанс. Лишь в редких случаях, в каких-то небольших компаниях, могли возникать дебаты на научные темы. Один раз я даже присутствовал в лагере на спиритическом сеансе. Хотя профессионально это могло быть мне близким, раньше в нормальной жизни я с этим не сталкивался. Теперь главный врач лагеря, признавая во мне специалиста-психолога, пригласил меня на это в высшей степени секретное мероприятие, организованное в каком-то чуланчике при лазарете. Собрался очень узкий круг, в том числе несколько унтер-офицеров санитарной службы, тоже, конечно, нелегально. Ведущий, один иностранный коллега, начал сеанс, вызывая духов каким-то подобием молитвы. Лазаретный писарь сидел перед листом бумаги, держа карандаш, но не имея намерения писать. И вдруг его карандаш стал медленно-медленно выводить какие-то линии, которые были прочитаны как «ВАЕВ». Тут же было сообщено, что писарь никогда не учил латинского языка и не слышал слов «ВАЕ ВИКТИС», «Горе побежденным». Если меня спросят, как это возможно, отвечу, что, вероятно, он когда-нибудь все же слышал эти слова. Они запечатлелись в его подсознании, и в той ситуации, за несколько месяцев до окончания войны, они могли всплыть по подсказке духа. Но то был дух его собственного подсознания.